Глава 26. Я смотрю на Джека, который уже спустился вниз и разместился во второй коляске. Затем поворачиваюсь, недоуменно гляжу на парня в худи и медленно опускаю костыль. «Привет, я Бен». Парень с улыбкой подходит ко мне и протягивает руку. «Папа, наверное, не сказал о моем приезде?» «Нет». Я пожимаю ему руку. «Кейт, приятно познакомиться». Я поворачиваюсь и бросаю свирепый взгляд на Джека. «Прости», — говорит он. «Пытался тебя предупредить, но ты бросилась вниз по ступенькам с такой скоростью, что я не успел помешать. Хорошо, что за папашей есть кому приглядеть». Бен наклоняется и обнимает Джека. «Рад тебя видеть, пап». «И я». Джек буквально стискивает его. «Давно не виделись, сынок». Я вдруг чувствую себя не в своей тарелке. Стою тут с костылем в руке. «Я отнесу это наверх», — говорю я. «А потом пойду. Вам столько всего надо сказать друг другу». «Не уходи, Кейт», — говорит Джек. «Дело в том, что я ждал Бена позже и отправил ему ключ, чтобы он сам мог войти, когда доберется». «Я раньше приехал», — пожимает плечами Бен. «Я думал, вот ты удивишься, и не ошибся. Прости, не знал, что ты с подругой». Он подмигивает. «Нет-нет», — поспешно возражаю я. «Это совсем не то. Мы просто друзья, верно, Джек?» Похоже, такая отговорка Джеку не очень по вкусу, и он просто кивает. «А как быть с вещами, которые наверху?» — спрашиваю я. «Может, их убрать?» «Да, если не трудно». «У тебя много багажа?» — спрашиваю я Бена. «Тебе помочь?» «Нет, все в порядке, сам справлюсь». «Слушайте, если вы из-за меня, то не надо. Я могу свалить». Он вопросительно поднимает бровь, глядя на отца. И я тотчас узнаю в нем Джека. У него те же темные глаза и ямочки на щеках, когда он ухмыляется. «Мне в любом случае пора», — твердо говорю я. «Много дел. Я только заскочу наверх забрать свои манатки и пойду». И не дав им возможности возразить, я проношусь мимо Джека, бегу вверх по лестнице, хватаю с мольберта вышивку, а затем быстро прячу портрет Клары за диван. Сложив мольберт, я отношу его в холл и ставлю в достаточно приметном месте, чтобы Джек смог увидеть, но в то же время укромном, чтобы Бен не задавал вопросы. Затем я хватаю сумку с вышивкой, быстро иду к лестнице и застаю тот самый момент, когда Джек подтягивает себя вверх по ступенькам, а Бен с уважением наблюдает за ним снизу. Когда Джек оказывается на верхней площадке, я отступаю в сторону, чтобы он мог добраться до коляски. Затем жду, пока поднимется Бен, перескакивая через ступеньку с рюкзаком за спиной и большой сумкой в руке. «Если вы из-за меня, то оставайтесь», — снова говорит он. «Здорово, что у папы здесь есть друзья. Буду рад познакомиться с вами поближе». Я улыбаюсь. Судя по всему, над его хорошими манерами серьезно потрудилась мама. Такая вежливость явно не от Джека. «Взаимно», — говорю я. «Предлагаю как-нибудь поужинать всем вместе». «Отличный план», — подает голос Джек. «Может, и Молли к нам присоединится. У Бена с твоей дочерью гораздо больше общего, чем с нами, стариками». «Да, замечательно. Но мне действительно пора. Я сложила мольберт и сунула вон туда», — говорю я Джеку. «Пусть Бен отнесет его вниз». Джек кивает. «Ну, до скорого». Я небрежно машу им, сбегаю по лестнице и выхожу в благоуханную вечернюю прохладу. По пути домой я анализирую то, что произошло, и чувствую волнение. Не из-за внезапного появления Бена, а из-за того, что Джек сказал прямо перед его прибытием. И из-за того, что могло бы произойти, если бы он не появился. «Что?» — говорит пару дней спустя Молли, когда я объявляю ей, что у нас запланирован ужин с Джеком и Беном. «Зачем?» «Потому что Бен только приехал, и ему неплохо бы познакомиться с кем-нибудь моложе нас с Джеком». Молли закатывает глаза. «И что он из себя представляет, этот Бен?» «Вполне славный. Похож на Джека, но больше ничего не скажу, не знаю. Он постарше тебя, так что не думаю, что захочет с тобой тусить». Я смотрю на нее умоляющим взглядом. «Но, пожалуйста, Молли, я сказала, что ты будешь. Разве ты сегодня встречаешься с Чесни?» Молли принимается разглядывать свои конверсы. «Нет, не сегодня». Мне кажется, или голос снова звучит сдержанно. Это что-то новенькое. Прежде, когда мы говорили о Чесни, ее глаза загорались при одном упоминании о нем. Похоже, ее отношение к нему меняется с частотой прилива. «Значит, ты свободна?» «Ну да, наверное. А куда пойдем?» «Да в веселую русалку. Ничего особенного, просто перекусим и все». «Ладно, договорились. Но будешь должна, мамуля». «Вот как? Может, пора, наконец, записывать, кто кому что должен? А там посмотрим на итоговый счет?» Молли закатывает глаза. «Ладно, убедила. Во сколько?» 8. «Окей, к 8 буду готова. Спасибо». Позднее, тем же вечером, когда я одна в магазине, в дверях возникает голова Джулиана. «Вы заняты?» – интересуется он. «Не особенно. Возможно, отдыхающие, привлеченные теплой погодой, наводнили Сент-Феликс. Но время они проводят не в магазинах, а на пляже». «А-а», — говорит Джулиан, не зная, как реагировать на это замечание. «Как насчет торжественного ужина? Я угощаю. У меня есть что отпраздновать». «А когда было иначе? Он никогда не разрешает мне платить. Это, конечно, галантно, но и очень обязывает». «Извините, не смогу. У меня другие планы». Джулиан явно разочарован. «Ну вот, опять опоздал. Следовало бы догадаться, что такая прекрасная дама, как вы, просто на расхват. Что ж, встану в очередь». «Не стоит. Я всего-навсего иду в паб с дочкой, моим приятелем Джеком и его сыном». Джулиан веселеет на глазах. «И что же у вас за новости? Любопытно узнать». «Я наконец-то нашел себе жилье», — восклицает Джулиан. «Здесь, в Сент-Феликсе», — добавляет он, на случай, если я не в курсе. «Да что вы! И где?» «На холме, сразу за городом. Там огромный дом. Он слегка обветшал, нуждается в капитальном ремонте, но это я решу. Не успеете оглянуться, он будет как новенький». «Вы имеете в виду дом с синей дверью?» — спрашиваю я, немного встревоженная этой новостью. «По-моему, синий, да. Но это ненадолго. Ее я тоже заменю. Дверь в дом говорит о хозяине очень многое. А что может сказать обо мне эта облупившаяся рухлядь?» Я только киваю. «Вы не рады за меня, Кейт?» Он выглядит немного обиженным. «Я думал, вы обрадуетесь». «Конечно, я рада. Если вы действительно хотите пустить корни в этих местах, почему бы не купить тот дом? Он один из самых больших в Сент-Феликсе, после замка Тригарлан». «Да, я посмотрел замок, но он, кажется, включен в реестр английского наследия. Так что совершенно точно не продается». Я улыбаюсь. Джулиан явно с другой планеты. «И когда состоится сделка? Полагаю, вы уже обо всем договорились?» «Хм, тут одна неувязочка. Я хотел, но риэлтор сказал, что дом, возможно, выставят на торги. Впрочем, он обещал переговорить с продавцом и сообщить». «Вот как? На торги? А когда я там была, мне показалось, что они уже отчаялись найти покупателя». Я умолкаю. «Теперь придется объяснять, зачем я наведывалась в дом». «Вы были в том доме?» – спрашивает Джулиан. «Зачем?» «Хотела посмотреть. Мне он всегда нравился с виду. Поэтому, когда его выставили на продажу, я решила взглянуть». «И как он вам показался?» Судя по тону, вопрос отнюдь не праздный. «Очень славный. У вас будет замечательный дом». «Пожалуй, он слегка великоват для одного человека», — забрасывает удочку Джулиан. «Возможно. Но я уверена, эту проблему вы решите». «Я твердо намерен именно так поступить», — многозначительно говорит Джулиан. «Во всех отношениях». «Привет!» — обращаюсь я к Джеку, когда мы с Молли приходим в паб и видим его уже за столом. «Как дела?» «Спасибо, хорошо. Привет, Молли. Спасибо, что присоединилась к нам. Бен ушел за напитками. Что ты будешь?» «Диетическую колу, пожалуйста. Сдержанно говорит Молли, отодвигая стул. «И мне», — говорю я, усаживаясь рядом с ней. «Бен, добавь к заказу еще две диетические колы», — обращается Джек к сыну, который подходит к столу с двумя кружками пива. «Конечно». Он широко улыбается нам. «А ты Молли, да?» Он слегка наклоняется к ней. Молли поспешно кивает. «Отлично, я мигом». И он направляется назад в бар. Я смотрю на Молли. «Все в порядке?» Молли снова кивает. «Извините, я сейчас», — говорит она. «Мне в туалет». Я недоуменно смотрю, как она мчится в дамскую комнату. «Дети», — пожимаю плечами я. «Хотя Бен, вон уже не малыш, он очень высокий». «Это в меня», — говорит Джек. «Правда, сейчас это незаметно». «Он славный парень». Я улыбаюсь Бену, который обернулся на нас. «Хотя не знаю, что он тогда подумал обо мне, размахивающий костылем, как ненормальная». Джек смеется. «Думаю, только порадовался, что за мной есть догляд. По понятным причинам мои близкие переживают за меня». «Оно и понятно. Ты такой независимый. Я тебя знаю всего ничего, но уже твердо это усвоила». «Со мной настолько тяжело». «Форменный кошмар. Но у тебя есть и достоинства». «Например?» — усмехается Джек. «Например, красивый и заботливый сын». В свою очередь усмехаюсь я, когда появляется Бен с напитками. «А где Молли?» Он озирается по сторонам. «Унеслась в дамскую комнату», — говорю я. «Сейчас вернется». «Бен, мне действительно стыдно за тот вечер», — начинаю я. «Да ерунда, вы же беспокоились о папе. Но окажись на моем месте грабитель, я бы ему не позавидовал». «И что ты хочешь изучать в университете?» — меняю я тему. «Джек сказал, в октябре ты уезжаешь». «Медицину. Я хочу стать врачом». Джек с гордостью смотрит на сына. «Замечательно», — говорю я. «Какая-то конкретная специальность?» «Если получится, я бы хотел стать хирургом, травматологом-ортопедом. Я видел, как спасали папу, и хочу однажды сделать то же самое для другого отца». Бен и Джек трогательно переглядываются, и я чувствую, как комок подступает к горлу. «А, Молли, вот и ты!» Обращаюсь я к дочери, которая, как я вижу, привела в порядок волосы и воспользовалась блеском для губ. «Привет!» Молли застенчиво смотрит на Бена. «Как жизнь?» Бен бросает на нее быстрый взгляд. «Спасибо, хорошо!» Каким-то непривычно высоким девчачьим голоском отвечает Молли. «Бен сказал, что хочет стать хирургом», — говорю я. «Он собирается изучать медицину в университете». «Круто!» — говорит Молли. «Возможно, я тоже хотела бы». «В первый раз слышу». «А ты не слишком впечатлительная для этого?» — спрашиваю я. «Ты чуть не упала в обморок, когда надо было разделывать лягушку на биологии». Молли бросает на меня гневный взгляд. «Что? Так и было?» Молли поспешно смотрит на Бена, чтобы понять его реакцию, но Бен наблюдает за нами с легкой улыбкой. И тут до меня доходит. Молли нравится Бен. «Сделаем заказ?» Разряжает напряжение Джек. «Да, давайте». Мы делаем заказ в баре, а потом ждем еду и болтаем. Бен славный парень. Он весело рассказывает о себе и об отце, к большому смущению Джека. Травит уморительные байки времен его армейской службы. «Знал я, что тебе нельзя знакомить с моими сослуживцами», — закатывает глаза Джек. «Добром это не кончится. Знаешь, они по тебе скучают». Бен становится серьезным. «Я как-то столкнулся в кино с Дэйвом Брайантом. Он спрашивал, как ты и где». «И что ты ему ответил?» С беспокойством интересуется Джек. «Что ты в порядке, перебрался в Корнуолл и больше ничего. Но он здорово удивился, что ты уехал сюда». Джек только кивает. «Не знаю, почему ты никому не сказал. Про тебя все время спрашивают. Ты ведь ни от кого не прячешься, у тебя же законный бизнес, да?» Он смотрит на меня. «Разумеется», — говорит Джек. «Откуда такие вопросы?» «Ну, не знаю», — пожимает плечами Бен. «В тот день, когда я приехал, вы с Кейт так торопились что-то спрятать, и ты, папа, как-то странно суетился». «Я никогда не суечусь», — возмущается Джек. «Ты все придумываешь. Это влияние твоей матери. Ей вечно что-то мерещилось, и, как правило, чтобы выставить меня в дурном свете». «Эй, полегче». Бен примирительно поднимает руки. «Я не мама. Не будем устраивать бурю в стакане воды». «Прости». Джек хлопает сына по плечу. «Стоит вспомнить про Джорджию». И пошло-поехало. «А вот и наш заказ. Класс». Мы приступаем к еде. И атмосфера за столом снова приходит в норму. Я замечаю, что Молли ест мало и все время украдкой смотрит на Бена, когда думает, что никто не видит. «И чем будешь заниматься летом?» – спрашивает Бену Молли, когда с едой покончено. «Как и я, работать в родительском магазине». У Молли сразу краснеют щеки. «Да, наверное. Мама разрешает мне работать во время каникул». «Я считаю, что во время школы Молли нужно налегать на учебу, особенно если она хочет заниматься медициной». Я улыбаюсь Джеку, и он отвечает мне понимающей усмешкой. «Если ты действительно так решила, могу что-то подсказать», — предлагает Бен. «На каких предметах сосредоточиться и тому подобное». «Будет здорово! Спасибо, Бен!» — выпаливает Молли. «Но в обмен на услугу». «Все, что хочешь». «Сможешь показать мне Сент-Феликс? Ну и познакомить с народом? Я очень люблю папу, но не хочу все каникулы проторчать в магазине. Где тут самые тусовочные места? Еще хотелось бы, пока я здесь, заняться серфингом». «Брат моей подруги — инструктор по серфингу», — возбужденно говорит Молли. «Я тебя с ним познакомлю». «Круто, спасибо». «Ну вот, похоже, все определились с планами на лето». Джек поднимает кружку. «За прекрасное лето в Сент-Феликсе, и пусть оно будет солнечным, подарит новых друзей и новые переживания». Он чокается со мной. «И нам в том числе», — быстро говорит он, когда Бен и Молли чокаются своими стаканами. «Нам в особенности», — шепчу в ответ я.